63. Свойство психической энергии есть утверждение правильного решения. Как же люди должны развивать в себе это свойство? Без этого качества нельзя усвоить огонь пространства. Ведь без этого качества не принять надлежащего сокровища. Только прикасание к высшему может дать направление, потому необходимо устремиться к пониманию высшего начала. Только так мы приблизимся к закону иерархии.